В любом случае, Инуа – единственный бог, которого он увидел на этой странной планете. Возможно, в этом мире он вовсе единственный. Выслушав своего собеседника, Инуа покачал головой и сказал: «Безрассудно и необдуманно». Тор весьма удивился подобной реакции и посмотрел на Инуа. Он не ожидал от него такой прямоты. Инуа взглянул на Тора, а затем сказал: «Как ты думаешь, что нужно, чтобы стать королем?» На что Тор, даже не задумываясь, ответил: «Сила, глупец!» Беззлобно выругался Инуа. «Это лишь одна из характеристик. Неужели твой Асгард приносит мир лишь с помощью войны? Тогда почему бы просто не уничтожить все 9 царств и не поговорить о мире? Не будет других народов, исчезнет и угроза для Асгарда, ведь так?» Услышав эти слова, Тор посмотрел на свои руки. Похоже, он узрел какую-то потерянную силу и ответил: «Нет, это невозможно. Даже в прежние времена я не мог бы этого сделать. Не только ты, твой отец тоже не сможет». Инуа продолжал говорить даже без тени милосердия: «Разве 9 царств самые сильные? Неужели нет кого-то более могущественного, с кем нельзя справиться лишь силой? Тогда что мне делать?» — мгновенно спросил Тор. «Лишь сочетая мудрость и силу можно достичь успеха». Затем Инуа продолжал спрашивать: «Есть ли у тебя планы на будущее? Знаком ли ты с положением обычных представителей своего народа? Знаешь ли ты, как управлять страной? Есть ли у тебя военная стратегия? Сможешь ли ты управлять большим количеством солдат в бою?» И прежде, чем Тор смог отреагировать, Инуа продолжил: «Если ничего из этого тебе не известно, а ты можешь только сражаться, то твой удел простой боец. Несомненно, сильный воин тоже очень важная фигура, способная совершить много благих дел, но королю мало уметь лишь сражаться». На частном самолете в Нью-Йорк Тор сидел в салоне самолета, погрузившись в глубокую задумчивость. Он действительно ничего не знал. Услышав слова Инуа, бог грома задумался. За свою жизнь он принимал участие во множестве сражений и одолел бесчисленное количество монстров, что угрожали Асгарду, но, похоже, так ничему и не научился. Кажется, что он мог только драться, драться, драться, драться, а сейчас, когда его лишили всех сил, Инуа не сказал ни слова лжи. Кто кроме самого Тора мог знать все его недостатки? Просто, как многие боги, он предпочитал их не замечать. Но подобное не могло продолжаться вечно. Асы живут долго, однако они не бессмертны. Рано или поздно один покинет Асгард, и тогда бремя власти ляжет на плечи Тора. Но готов ли он к настолько огромной ответственности? Через некоторое время Тор поднял голову и спросил: «Что мне делать?» «Учиться». «Достаточно просто», — ответил Инуа. «Нет ничего, чему бы ты не мог научиться, не говоря уже о том, что времени у тебя предостаточно. Когда доберемся до Амбрилы, ты сможешь пойти в библиотеку в Нью-Йорке и взять те книги, что тебе нужны». Услышав подобное, Тор задумался на некоторое время. «И что первым мне следует начать изучать?» Однако Инуа покачал головой и ответил: «Я не могу дать тебе ответ на этот вопрос. Тут ты сам должен решить, какие знания могут пригодиться, а какие нет. Но у меня есть для тебя совет. Если прислушаешься к нему, то уверен, что ты сможешь достичь желаемого результата». «Что за совет?» Как только Инуа закончил говорить, Тор нетерпеливо спросил: «Только дураки учатся на своих ошибках. Мудрецы становятся лучше, изучая чужие промахи. История человечества намного короче, чем у Асгарда, но за отведенное время люди сотворили огромное количество ошибок. Уверен, что изучив их и те последствия, к каким они привели, ты сможешь понять очень много полезных вещей. Разумеется, что люди не самая развитая раса, но как начальная точка они подходят идеально. Ну, что, дорогие читатели, вот и экватор книги. Половина книги пройдена. Если бы не война, то мы успели намного больше, но не будем о грустном. Чтобы отметить экватор, объявляется 7 дней распродажи, а также в понедельник и вторник я постараюсь перевести по 2 платные главы и открыть по 1 бесплатной. Также, если за эти 2 дня перевод наберет 25 лайков и достигнет 1210, то правило ежедневных 2 платных и 1 бесплатной главы распространится на всю неделю. Глава 148. Вдохновение от субнаркотиков. Глава 148. Вдохновение от субнаркотиков. Несколько часов спустя частный самолет наконец прибыл в аэропорт Нью-Йорка. Сотрудники Красного Зонта, ожидавшие у взлетной полосы, отвезли Инуа и Тора обратно в здание Амбреллы. В гигантском офисе на вершине здания Инуа передал Тору планшет, который ему только что прислали из приемной. В интернете ты можешь посмотреть большинство книг в мире. Я уже попросил Джейсону научить тебя им пользоваться. Он также будет отвечать за твои познания, знания о местных реалиях и здравом смысле. Тор взял планшет, а затем произнес: «Спасибо, даже не знаю, что бы я делал без тебя». Инуа махнул рукой и попросил Джейсона отвезти Тора в его VIP-комнату. Последняя являлась эквивалентом гостиницы и предназначалась для гостей. Тор временно остался там. Что же будет с операцией по возвращению Тора, Инуа даже не знал. Впрочем, он особо не волновался. Тем временем из подземной лаборатории поднялся лифт. Из него вышли Анжела и Хелен. «Здорово, что ты вернулся», — радостно сказала девушка Инуа, как только увидела его. Она думала, что Инуа не вернется еще несколько дней. А Хелен вдруг с любопытством спросила: «Что случилось? С молотом что-то не так? Не все нормально. Я случайно столкнулся с владельцем молотка, когда ехал к нему». С этими словами Инуа рассказала им о произошедшем, когда я прилетел в Нью-Мексико. Спустя некоторое время Хелен удивленно спросила: «То есть этот парень и в самом деле самый настоящий бог? Ну, смотря, что именно ты имеешь в виду под словом бог», — ответил Инуа и добавил: «Он может отличаться от того, что ты думаешь. Более того, сейчас Тор не в лучшей форме». Хелен кивнула и спросил: «Тогда почему их называют богами?» «Все из-за особых генов и магии», — ответил Инуа и пояснил: «У них есть как очень развитые технологии, так и мистические знания. Благодаря подобному сочетанию им удалось в значительной степени увеличить продолжительность жизни. Естественно, что когда предки норвежцев впервые встретились с такими созданиями, то решили, что перед ними самые настоящие боги». Хелен задумалась на некоторое время, а затем спросила: «Можно ли изучать их науку?» Услышав ее вопрос, Инуа произнес: «Гены и технологии да, а магию – нет. К сожалению, последняя слишком сложна, и изучить ее, не обладая базовыми знаниями об особом виде магической энергии, попросту невозможно». Глядя на двух горячо беседующих людей, Анжела отнесла чашку к заварнику и приготовила чай с молоком для их небольшой компании. Очень хорошо, что Хелен могла постепенно познакомиться с Инуа. Эти двое определенно с каждым днем становятся чуть ближе друг к другу. Однако когда сама Хелен посмотрела на улыбку Анжелы, то вдруг кое-что вспомнила. Она подозвала Инуа, предлагая ему пошептаться. Когда молодой парень наклонился, Хелен прошептала очень тоненьким голосом: «Вчера вечером, когда ты ушел, Анжела тупо просидела всю ночь на балконе, а на следующий день просто ждала меня во дворе. Она так скучала, что всю ночь не спала. О чем вы там шепчитесь?» В этот момент Анжела поставила на стол заваренный чай с молоком. Она посмотрела на Хелен и сказала: «Ты, наверное, говоришь о том, что случилось со мной вчера. Весь день твои глаза смотрят или на прибор, или на меня». Услышав ее упрек, Хелен немного робко вернулась в исходное состояние. Затем она подняла чашку чая с молоком. «Да так, просто упомянула, что видела, как ты всю ночь просидела на балконе. Лежала там, где обычно отдыхает Инуа, и держала в руках его подушку». Но Анжела лишь спокойно пододвинула чашку с молочным чаем своему парню, а затем погладила свои волосы и сказала: «Я всего лишь хотела, чтобы Инуа овладел мной. Что тут такого?» «КХМ». От подобного откровения Хелен попросту поперхнулась. Что ни говори, а выражение своих чувств Анжела никогда не сдерживала себя. Хотя сама Хелен посреди ночи тоже думала о весьма постыдных вещах, но она не могла так же легко говорить об этом, как ее подруга. Через некоторое время Инуа посмотрел на них и решил сменить тему. Именно поэтому он спросил: «Как там суп лекарства?» Кстати говоря, Хелен, что изначально казалось несколько молчаливой, тут же радостно сказала: «У нас наметился прорыв». «О!» Инуа посмотрел на Хелен и сказал: «Расскажи об этом». Хелен тут же радостно ответила: «Изначально мы с Анжелой думали о том, как контролировать количество лекарства в человеческом теле. Но потом нас вдохновила новость о переедании ребенка. Почему лекарство должно подстраиваться под человеческое тело, а не наоборот? Наше нынешнее направление таково: пусть человеческий организм впитает столько, сколько ему нужно. Теперь мы планируем создать особую пленку на поверхности таблетки. После приема лекарства в таком виде, только от самого человека будет зависеть, сколько препарата усвоится. Таким образом, препарат будет впитан, а излишки выведены наружу». После того, как Хелен полностью все объяснила, Инуа тоже примерно понял, что она имела в виду. Анжела также кивнула. Они выразили одинаковое мнение. Поэтому Инуа кивнул и произнес: «Хорошо, тогда следуй этому методу». И в этот момент внезапно зазвонил телефон. Как оказалось, Инуа решил позвонить Старк. После установления связи сразу же послышался голос Тони: Инуа, я не знал, слышал ли ты. Короче, я присоединился к Супербой-лиге, но, да, все в порядке», — ответил Инуа, а потом взял трубку и добавил: «Но я никогда не вступаю ни в какие организации. Ну, не знаю, я вдруг почувствовал, что ты талантливее меня». Однако сразу же после этих слов Тони сменил тему и продолжил: «Я выловил твой Марк 4 и починил его, ну и немного доработал». Внезапно Инуа всем догадался: «Ты уже летишь ко мне, верно? Ух, какой догадливый», — ответил Тони и счастливо улыбнулся. «Открой дверь на крышу, железный человек сейчас приземлится». Инуа в свою очередь беспомощно ответил: «Что ж, для меня большая честь, что железный человек отправит мне броню дважды». Хелен и Анжела вернулись в лабораторию, когда услышали, что Тони решил заглянуть к ним в гости. Через некоторое время Старк прилетел на крышу здания Амбреллы в боевой броне. Оттуда он спустился пешком. Прибыв в офис, он, естественно, снял доспехи и вышел рядом с книжным шкафом. Затем Тони, одетый в повседневную одежду, непринужденно сказал: «С той ночи я чувствую себя прекрасно. Быть богатым и не управлять компанией действительно чудесно. Если бы ты не являлся единственным, кто может рулить Амбреллой, я бы действительно рекомендовал тебе просто забить на всю эту мишуру». «Ну уж нет», — ответил Инуа, а потом сделала глоток чая и добавил: «Если совет директоров совершит ошибку, то у меня даже пенсии не останется». Тони в свою очередь пожал плечами и не стал развивать эту тему. Хотя он присоединился к Мстителям, но, кажется, сейчас в принципе ничего страшного нет. Да что там, даже если неприятности будут, то только в отдаленном будущем. Сейчас же можно позволить себе особо не волноваться. Ну, что, дорогие читатели, вот и экватор книги. Половина книги пройдена. Если бы не война, то мы успели намного больше, но не будем о грустном. Чтобы отметить экватор, объявляется 7 дней распродажи, а также в понедельник и вторник я постараюсь перевести по 2 платные главы и открыть по 1 бесплатной. Также, если за эти 2 дня перевод наберет 25 лайков и достигнет 1210, то правило ежедневных 2 платных и 1 бесплатной главы распространится на всю неделю. Глава 149. Даже у Тони появились сомнения. Глава 149. Даже у Тони появились сомнения. Тони, словно у себя дома, сам подошел к холодильнику и достал из него бутылку вина. Затем взял 2 бокала и налил 1 для Инуа. Тот, в свою очередь, не стал отказываться. «Хоть и поздновато, но поздравляю тебя с тем, что твой гений не провалился и сохранил свое имя». Тони тут же пожал ему руку и сказал: «Меня это уже не волнует. В любом случае, я знаю, что гении так считают мои друзья. А что думают остальные, мне без разницы. Друзья и близкие важнее всего». Инуа в свою очередь кивнул, а затем 2 бокала коснулись друг друга. «Ах да», — вдруг сказал Тони, — «ты ведь знаешь о щите, а точнее о том, как Наташа проанализировала меня. Она сказала, что железный человек может присоединиться к Мстителям, а Тони Старк нет. Представляешь, эта особа заявила мне, что я нарциссичен. Ну, хорошо, признаю, порой бывает, но почему она приняла мою личность, а не меня самого?» Услышав жалобу Тони, Инуа не могла не рассмеяться. Затем же он очень честно ответил: «Может, она считает тебя ненадежным и сумасшедшим?» Тони в ответ несколько поежился. «Да ладно, в то время я умирал. Как тут немножко не сойти с ума?» Хотя так оно и есть, но у Тони все равно остались сомнения. Почему Джарвис сказал, что он потерял сознание, а не уснул? Как это могло произойти, если на тот момент он носил броню? Как можно было ударить по нервам и вызвать потерю сознания? Иными словами, этот инцидент Тони считал ошибкой Джарвиса. Но имелась еще одна вещь, которая вызывает у Старка любопытство. Думая об этом, Тони взглянул на указательный палец правой руки Инуа. На нем не осталось ни малейшего следа. Высокоэнергетический луч лазера обладал огромной температурой. Поэтому, когда резал, нагревал окружающее пространство. Разумеется, что температура быстро спадала, но по крайней мере, пальцы Инуа должны были оказаться обожжены. Но почему он лишился лишь ногтей? В то время Марк 4 не обладал какой-либо защитой, способной гасить тепло лазерного луча. Что же касается самого Инуа, то он посмотрел на реактор Арк в груди Тони и спросил: ты не собираешься его вытащить?» Таким образом слова молодого парня прервали мысли Старка. Он посмотрел на свою грудь и сказал: «Он един со мной, поэтому нет необходимости в операции по ее извлечению». Услышав это, Инуа естественно покачал головой, а затем просто сделал глоток вина. Единство не означает, что человек должен оставаться цельным. Но похоже, что Тони все еще не понимал этого. В этот момент у Старка неожиданно зазвонил телефон. Он поднял трубку и посмотрел. Звонит Пиппер. Разумеется, что Тони не мог не ответить. Он некоторое время разговаривал с Пиппер, а затем положил трубку. Затем Старк посмотрел на Инуа и сказал: «Эх, мне пора возвращаться. Пиппер очень сильно хочет меня найти». Услышав эти слова, Инуа кивнул: «Тогда быстрее иди к ней». Тони встал, но затем забрал начатую бутылку вина и сказал: «Это, чтобы утоли жажду в дороге». Инуа в свою очередь беспомощно покачал головой. Здание Старка находилось недалеко от Амбреллы, поэтому Инуа особо не переживал. Тони вернулся в свою лабораторию. Он посмотрел на броню с отрезанными пальцами на своем рабочем столе. «Все верно». Тони отправил Инуа тот же доспех. Он заменил лишь реактор аркой ладонь. Все остальное ведь оставалось в норме. А вот ладонь с отрезанными пальцами лежала у него на столе. Тони поднял ее и внимательно посмотрел на внутреннюю структуру. Разрез определенно расплавился. Внутренняя структура также демонстрировала деформацию из-за воздействия высоких температур. Тогда почему пальцы Инуа не сгорели? Изначально Тони даже не обратил на произошедшее никакого внимания. Он был рад, взволнован и счастлив. Так продолжалось до тех пор, пока он не начал ремонтировать доспех. Естественно, что Старк не мог просто проигнорировать столь странные несоответствия. Он действительно очень долго думал над всем этим, вертя на столе бронированный палец. И вот Тони наконец сказал: «А ладно, Инуа не пострадал, и это самое главное». «Тони, ты внизу?» — внезапно раздался голос Пиппер. «Иди сюда». После этих слов Тони встал со стула и вышел. Штаб-квартира ЩИТ. Фьюри выслушал отчет Колсона. Затем он спросил Хилла по видеосвязи: «Что вы думаете?» Тем не менее, та лишь слегка покачал головой. «Это весьма удивительно, не так ли?» — произнес Фьюри со странным тоном. Когда Фил увез Инуа, то столкнулся с особым случаем невропатии. Он знал происхождение молота и говорит, что он бог, и что в этом такого. На самом деле этот парень преследовал Инуа и сказал, что он тоже бог. Естественно, что все агенты, выполняющие важные задачи, отчитывались лично перед Фьюри. «Скорее всего, у этого парня попросту проблемы с мозгом», — отметила Хилл. «Но Инуа забрала его обратно в Амбреллу», — напомнил Фьюри. «Инуа ведь не дурак, тогда почему он должен вернуть его нейропатию?» Хилл же снова осторожно покачал головой. Относительно догадки Фьюри, что Инуа – это небожитель, она сохраняла нейтралитет, не поддерживала, не возражала. Видя, что Хилл молчит, Фьюри развел руками и сказал: «Хотя сейчас мы можем только думать, у нас нет главного доказательства. Эх, было бы неплохо заполучить запись того, как он превращается в небожителя. Впрочем, сойдет и любая другая прямая улика». Услышав это, Хилл не могла не спросить: «Вы собираетесь внести Инуа в список наблюдения?» «Нет, нет, нет». Тем не менее Фьюри покачал головой. «Вопрос с молотом еще не закрыт. Я не стану ничего предпринимать, пока он не решится. Но сейчас действия и поступки Инуа действительно слишком подозрительны. Если бы не его внезапное исчезновение на выставке несколько дней назад, я бы не стал так настороженно к нему относиться. Небожитель появился, как только Инуа упал в море. Появился же этот парень сразу после смерти Ванка». Услышав это, Хилл кивнул в знак согласия. Некоторые из фактов оставались неопровержимыми и казались странными даже ей. Тем временем Фьюри проверил часы и закончил встречу. В конце концов, эта внезапная видеовстреча произошла лишь ради проверки отчета Колсона. На следующий день несколько человек пришли в здание Амбреллы. Оказавшись там, Инуа заметил Тора. Тот, похоже, намеренно ждал его в холле. Увидев Инуа, он нетерпеливо подошел и сказал: «Я хочу попробовать, смогу ли я вызвать молот». «Ну, что, дорогие читатели, вот и экватор книги. Половина книги пройдена. Если бы не война, то мы успели намного больше, но не будем о грустном. Чтобы отметить экватор, объявляется 7 дней распродажи, а также в понедельник и вторник я постараюсь перевести по 2 платные главы и открыть по 1 бесплатной. Также, если за эти 2 дня перевод наберет 25 лайков и достигнет 1210, то правило ежедневных 2 платных и 1 бесплатной главы распространится на всю неделю. Глава 150. Тор, что не может учиться, но очень уверен в себе. Глава 150. Тор, что не может учиться, но очень уверен в себе. Инуа посмотрел на Тора и спросил, где ты хочешь попробовать? Тот в свою очередь осмотрелся и, наконец, взглянул на вершину здания. Думаю, самая высокая точка в сооружении мне подойдет. Разумеется, что глава Амбреллы не стал возражать, и Тора провели на крышу. Хотя ветер сегодня не сильный, но на такой высоте он все равно довольно свирепый. Тор взглянул на Инуа и сказал, «Вчера я просмотрел много военной истории этого мира. У вас происходило довольно много войн, но сейчас все относительно мирно. По сути, это то, чем сейчас занимается твой отец. Однако его подход не совсем правильный», — произнес Инуа. В этот момент разум Тора все еще непрерывно думал. После долгих размышлений он вытянул руку в направлении Нью-Мексико. Именно там находился его молоток. Бог грома закрыл глаза, ощущая свою связь с оружием. И вот через некоторое время ничего не произошло. Тор в унынии опустил руку и открыл глаза. Он покачал головой и сказал, «Похоже, что все еще не работает». На что Инуа совершенно спокойным голосом ответил, «Это потому, что ты не подумал о том, как стать его владельцем. Что ты имеешь в виду?» — спросил Тор, глядя на свою руку. «Прежде всего, именно ты хозяин молота, а не наоборот». Затем Инуа посмотрела вдаль и сказал, «Молот просто позволяет тебе лучше контролировать силу, но он не дарует ее. Ты можешь поднять Мьёлнир, только если получишь его признание с помощью своей изначальной мощи. Иными словами, по крайней мере, ты должен знать, что является самым главным качеством короля». Услышав это, Тор снова погрузился в размышления, но Инуа прервал его, так как подул холодный ветер. «Просто вернись к себе и все обдумай. Нет ничего хорошего в том, чтобы мерзнуть из-за холодного ветра». После этих слов, несколько задумчивый Тор развернулся и ушел. Как только он спустился вниз, бог грома поспешил вернуться в свои апартаменты. Похоже, ему вдруг пришло в голову прочитать книги и как можно больше узнать о местных, самых великих правителях. В течение следующих нескольких дней ничего особого не происходило. Впрочем, благодаря заявлению Тони, директор Фьюри, казалось, внезапно что-то обнаружил. Он отозвал большую часть агентов с Нью-Мексико, а затем отправил их всех в Северный Ледовитый океан. Тор же каждое утро поднимал руку на крыше Амбреллы и старался призвать свой молот. Тем не менее, каждый день оказывался таким же бесполезным, как прошлый. В офисе на самом верхнем этаже здания Амбреллы Тор держал голову в руках и смотрел в пол. Он не знал, что еще может сделать. Тор изучил каждого лидера в истории Земли. Что они делали, как поступали и кем оказались, но даже изучив огромный пласт информации, он все еще не мог призвать молот. Инуа посмотрел на Тора и спросил, «Все еще не знаешь, что делать?» Тор отпустил руки, посмотрел на Инуа и спросил, «Я ведь сделал все, что мог, ведь так? Ты просто смотрел, но ничего не понял», — произнес Инуа и покачал головой, поинтересовался, «Позволь мне задать тебе вопрос. Как большинство лидеров в развитых и развивающихся странах после Второй мировой войны заняли свои посты?» Тор задумался на некоторое время, а затем ответил, «Выборы. Ты ведь также знаешь, что такое выборы». Затем Инуа повертел ручку в руке и уточнил, «Хотя там есть элементы тайных манипуляций, но если их убрать, то скажи, как они оказались избраны?» Хотя Инуа задавал действительно глубокие вопросы, но на этот раз Тор уверенно ответил, «Отец выбрал самого достойного наследника или подчиненные поддержали». Похоже, что Тор на самом деле действительно проводил лишь поверхностное изучение и даже не пытался увидеть более глубокую суть. Инуа подперла лоб рукой и усталым голосом произнес, «Иди и узнай, что означает это слово, а затем изучи его более глубокий смысл». Похоже, что Тор оказался совершенно неправ. Естественно, что подобный поворот достаточно сильно ошарашил бога грома. Он совершенно не ожидал, что его самый уверенный ответ окажется неверным. Но Инуа попросил его вернуться и посмотреть еще раз. Естественно, что Тору оставалось только подчиниться. Время подошло к полудню. Анжела и Хелен вышли из лаборатории на перерыв. Когда Инуа рассказала им, что Тор все еще думает, что правителю нужно только одобрение отца, то Хелен не смогла удержаться от тихого смеха. Оказывается, в Асгарде до сих пор обращают на это внимание. Да похоже, только в такой отсталой планете, как наша, люди выбирают себе лучшего правителя из предложенных кандидатов. На самом деле все не так просто, как кажется, — вмешалась Инуа. Чтобы стать следующим королем, Тору действительно нужно заполучить одобрение Одина. Из-за особенностей генетики, правитель Асгарда передает своего преемнику не просто престол, также он обеспечивает его огромным запасом энергии. Однако подобное возможно только между кровными родственниками. Если передать свою власть кому-то другому, то она попросту рассеется. Несомненно, в такой ситуации вопрос престола наследования всегда будет оставаться невероятно острым. Тем не менее, если передать свою силу в руки того, кто не сможет ею правильно распорядиться, то все может закончиться гибелью Асгарда. Именно поэтому Один предпочел продолжать оттачивать Тора, а не передавать ему престол прямо сейчас. А Тор сможет стать новым правителем Асгарда, поинтересовалась Хелен. Тут все будет зависеть исключительно от самого Тора. Хелен ненадолго задумалась и кивнула, соглашаясь с услышанным. Затем она несколько непринужденным голосом произнесла: «Это верно, точно так же, как Амбреллу мог унаследовать Энуа и никто другой. Ну, кстати говоря», услышав эти слова, Анжела внезапно отреагировала. «Если компания не передается посторонним, да и по сути в этом нет необходимости, то разве это не означает, что ее должны унаследовать их дети? Но, разве их ситуация в этом вопросе недостаточно специфична?» Анжела посмотрела на Хелен и, вдруг наклонившись к ее уху, пояснила, что именно та только что сказала. Лицо девушки мигом покраснело. Затем она просто пошла за чашкой и приготовилась заварить чай с молоком. Правда, на самом деле так Хелен старалась скрыть свое смущение. Спустя некоторое время, Хелен все еще сидела на диване и играла со своим мобильным телефоном. Время от времени она поглядывала на Энуа, а Анжела наклонилась, чтобы поболтать со своим парнем. «Энуа, наша биомеханическая технология достигла небывало прогресса. Скажи, а мы начнем, в будущем, создавать искусственных людей?» С любопытством спросил Анжела. «Биомеханика настолько мощное направление, что теперь, кроме энергетической проблемы, уже можно развивать человеческие органы. Более того, созданные искусственные люди будут такими же, как и обычные». Но Энуа покачал головой и сказал: «Нет, не стоит». Его голос казался очень твердым. Но в следующее мгновение Энуа снова произнес: «Биомеханические гуманоидов можно, но искусственных созданий, похожих на людей, лучше не трогать. Первое немного похоже на боевую броню Тани, а вот второе эквивалентно полноценному человеку». Как только Энуа закончила говорить, Анжела сделала глоток чая, что приготовила Хелен. Затем она обняла Энуа, сидящую на стуле, прижавшись грудью к его голове, и сказала: «Как я и думала, если мы создадим полноценного человека, то наше дальнейшее существование потеряет всякий смысл. Мы уже обсудили этот табу с Хелен, и тоже решили, что не стоит заходить настолько далеко. Но я все же хотела сначала выслушать твое мнение. Ну, что, дорогие читатели, вот и экватор книги. Половина книги пройдена. Если бы не война, то мы успели намного больше. Но не будем о грустном. Чтобы отметить экватор, объявляется 7 дней распродажи, а также в понедельник и вторник я постараюсь перевести по 2 платные главы и открыть по 1 бесплатной. Также, если за эти 2 дня перевод наберет 25 лайков и достигнет 1210, то правило ежедневных 2 платных и 1 бесплатной главы распространится на всю неделю. Глава 151. Разрушитель прибывает, а Тани, как всегда, запаздывает. Глава 151. Разрушитель прибывает, а Тани, как всегда, запаздывает. Хм. Внезапно Энуа с любопытством спросил: «Но что, если бы я поддержал эту затею?» Анжела посмотрела на своего парня нежными глазами и сказала: «Тогда мы с Хелен поддержали бы твое стремление». Тух. Энуа оказался весьма тронут. А тем временем Анжела начала подсчитывать, загибая пальцы. «Департамент Красного Зонта пришлось бы расформировать, ведь зачем нам посторонние люди, если вместо них мы могли бы использовать своих биомеханоидов? Да пришлось бы немного потратиться на выходные пособия, но после подобного улучшения уровень безопасности мог бы значительно возрасти. Есть еще несколько важных или ключевых отделов, где мы также можем использовать биомеханику». Энуа в свою очередь кивнул. «Да, но биомашины должны занимать только ключевую должность в важном отделе». Анжела согласилась. «В конце концов, если компания будет работать только с биомашинами, то в значительной степени проиграет, отказываясь от талантливых людей». Время подошло к полудню. Внезапно, в приемной раздался странный звонок. Девушка на ресепшене утверждала, что мистер Тор привел 4 человек в странных костюмах и оружием. Более того, они просят разрешения подняться. Что же касается Энуа, то он сразу же понял, о ком именно идет речь. «Хорошо, пусть они все поднимутся», – произнес он. И вот через некоторое время Тор радостно зашел в офис и сказал: «Мои друзья здесь». Затем он привел три мужчины и один женщину. «Позволь представить, это Вальштагг, Фандрал, Агун и Сив». Один из них, толстый мужчина с длинной бородой, подошел и сказал: «Приятно познакомиться, мы леди Сив и три воина». Немного познакомившись, Тор посмотрел на них и спросил: «Что привело вас в Мидгард? Теперь, когда я изгнан матерью из-за смерти отца, мне все равно не удастся вернуться в Асгард». Естественно, что все четверо оказались ошеломлены словами Тора. Сив посмотрела на него и сказала: «Твой отец не умер, но Локи. Он стал королем», — произнес Фандрал. Услышав их слова, Тор закрыл глаза. Конечно, его брат попросту обманул его. Нет никакого изгнания, его отец даже не умер. Его брат Локи, он откровенно лгал ему. Тададах! Внезапно, прямо над Нью-Йорком появилась грозовая туча. Облако, похожее на водонапорную башню высотой в 1000 метров, непрерывно вращалось. Тор побежал по коридору, чтобы взглянуть на него. За ним последовал Инуа. Увидев его, Тор повернул голову и сказал: «За всем этим определенно стоит Локи. Но зачем ему заниматься подобными вещами?» Затем вспыхнул яркий свет, и на асфальте появилась магическая метка. Впрочем, не только она. На улицах города возникла броня высотой более 2 метров, изготовленная в достаточно экзотическом стиле. Осмотревшись по сторонам, боевой доспех уверенно направился в сторону штаб-квартиры Амбреллы. Через некоторое время разрушитель подошел к своей цели. Бум, бум, бум. С каждым шагом разрушитель открывал броню на лице и запускал высокотемпературный луч, чтобы уничтожить то или иное транспортное средство. Ах-ах-ах-ах-ах. Увидев настолько удивительную мощь, все люди на улице разбежались. Звук взрыва и внешний вид монстра выглядели ужасающе. Когда Тор заметил это создание, то тут же повернул голову и сказал Инуа: «Мы собираемся остановить Локи, но это дело Асгарда, и никто не должен в него вмешиваться». Тор намеревался решить свои собственные проблемы самостоятельно. Если Асгард нанес ущерб, то он обязан навести порядок. Посмотрев на Тора, леди Сив и три воина тоже начали действовать. Даже Анжела и Хелен вышли посмотреть на происходящее. Они подошли к Инуа и посмотрели на странную картину. Хелен спросила: «Что это за новый злодей?» «Разрушитель», — легкомысленно ответил Инуа. Анжели посмотрел в его глаза и с любопытством спросил: «Хочешь использовать его как материал для изучения? Мне кажется, ты интересуешься только этим». Инуа посмотрел вдаль и ответил: «Это ведь новейшая биомеханика. Я хочу использовать технологии разрушителя, чтобы улучшить наши технологии». Как только прозвучали эти слова, Анжела и Хелен одновременно уставились на разрушителя. Щит. Фьюри также получал сообщение, что на улицах Нью-Йорка вновь буйствует монстр. Когда он увидел видео с разрушителем, то решил позвонить Старку. «Тони, где ты?» «На улицах Нью-Йорка появилась странная броня, ты нужен мне здесь». Но когда Ник увидел картинку, то заметил Тони, лежащего на пляже в черт знает каком полушарии. Он взял в руку кокосовый сок и сказал: «Я видел видео, но даже если вылечу мгновенно, путь займет несколько часов или около того». «А нет». Фьюри подпер лоб рукой и сказал: «Тогда кто может остановить этого большого черного парня? Никто не может гарантировать, что небожитель появится. Хотя он подозревает, что Инуа – небожитель, но это были лишь его домыслы. Нет никаких оснований или уверенности. Вдруг это не так или вдруг это так?» Но не в силах ждать, Фьюри продолжил обдумывать проблему. Тор и его соратники уже стояли в нескольких сотнях метров от разрушителя. Бог грома даже крикнул доспеху: «Локи, я знаю, что ты смотришь, не вреди людям». Услышав слова Тора, разрушитель повернул голову и еще более яростно взорвал грузовик рядом с собой. Сив посмотрел на доспех и сказал Тору: «Он сумасшедший. Локи настолько пристрастился к трону, что хочет убить тебя прямо сейчас». «Убить его». Эти два слова глубоким эхом отозвались в сознании Тора. Увидев ошеломленного бога грома, Сив и три воина посмотрели друг на друга. Они сразу же взяли в руки оружие и бросились вперед. «Помогли мне привлечь его внимание, я воспользуюсь возможностью напасть». Посмотрев на своих друзей, что вступили в битву и бросились на врага, Тор немедленно отреагировал: «Не идите». Но они уже достигли своей цели. Затем толстяк с длинной бородой крикнул: «За Асгард!» Мысли Тор разделились, но у него не осталось времени для раздумий. Взмахом руки разрушитель отбросил своих врагов. Хотя это казалось бесполезным, но эффект оказался достигнут. Тем временем Сив шагнула к стене и взобралась на нее. Затем она буквально напрыгнула на врага. Таким образом разрушитель оказался пригвожден к земле копьем. Горячая энергия в теле доспеха тут же погасла. Но именно тогда, когда с ним оказалось так легко справиться, доспех повернулся, и после нескольких оборотов разрушитель перевернулся на спину. Глава 152. Значение сверхъестественной силы и широкого спектра урона. Глава 152. Значение сверхъестественной силы и широкого спектра урона. Разрушитель открыл забрало на шлеме, и с его головы вырвался ужасающий горячий луч света. Увидев опасность, Сиф отпустила свое копье и отпрыгнула в сторону. Бум! В тот момент, когда она это сделала, высокотемпературный луч выстрелил прямо в небо. Двое воинов воспользовались этой возможностью, чтобы оттащить своего слегка растолстевшего друга. Удар разрушителя все же ранил его. Тор, находясь на расстоянии в десятки метров, наблюдал за четырьмя асами, сражающимися с разрушителем. У него не имелось возможности вмешаться, так как его божественная сила полностью оставила его. Он посмотрел на свои руки. Тор все еще слишком слаб, чтобы призвать свой молот. Он огляделся вокруг. Улицы, полные пыли, сильно обветшали. Повсюду разбитые витрины магазинов и обломки автомобилей. Хотя он не видел трупов, но настолько ужасающие разрушения говорили сами за себя. Во всем этом виноват его собственный брат, что поддался низменным желаниям. Вот только никто не мог его остановить. Увидев все это, Тор наконец-то понял, для чего нужна система выборов. В реалиях Мидгарда, в современных странах обычно применяются такие принципы выборов, как всеобщее равенство, свободный выбор и тайное голосование. Думая об этом, Тор не мог не задуматься. Но, что если Асгард примет избирательную систему? Сможет ли он усидеть на троне? Однако почему Инуа заставил его понять принципы избирательной системы? Почему Инуа сказал, что он совершенно не понимает мысли людей? Подожди, все эти вещи. Как король он должен понимать, что война приносит не только пользу, есть и ущерб для народа? Если подобные разрушения постигнут еще и Асгард, то он бы никогда не смог простить себя. Стой! Тор, наблюдавший за разрушителем, очень громко закричал. Затем он посмотрел на своих товарищей и медленно подошел к огромной броне. Оказавшись вблизи разрушителя, Тор взглянул на него и сказал: «Локи, я знаю, что ты следишь за всем этим балаганом. Если ты боишься, что я отниму у тебя трон, если ты делаешь все это из-за меня, тогда просто убей меня. Но прекрати все это ужасающее безумие, подобное деяние недостойно короля». Сказав это, Тор просто замер перед разрушителем. Хотя в этот момент огромный доспех также смотрел на бога грома, но это также полностью равносильно тому, что Локи смотрел на Тора. И вот через некоторое время разрушитель повернулся и медленно пошел к метке телепортации. Но сделал всего один шаг, внезапно развернулся, взмахнул рукой и подбросил Тора в воздух. Сила этого удара во много раз превысила ту атаку, что поймал толстяк. Иными словами, бог грома подвергся смертельной атаке. Тор, увидев случившееся, Сив сразу же подбежала к сыну Одина. Тор, лежавший на земле с кровью на лице, растерянно смотрел на небо. Теперь он понял, что за качество могло позволить брать в руки молот. Однако похоже, что уже слишком поздно. В Нью-Мексико множество научных исследователей лихорадочно обрабатывают данные на приборах, но молоту не обращал на них какого-либо внимания. Его вызвал владелец. Бум! Он с грохотом взлетел в небо, затем разогнался до скорости трения между металлом и воздухом. Таким образом, пылающий объект устремился в сторону Нью-Йорка. Его скорость оказалась настолько велика, что вскоре он действительно сумеет достигнуть своей цели. Над Нью-Йорком раздался громкий звуковой бум. Грохот разрываемого воздуха, раздавшийся по всему городу, пришел издалека и полетел в сторону Тора. Затем он внезапно остановился в поднятой руке бога грома. В здании Амбреллы Хелен вдруг посмотрела на Инуа и моргнула. Ее глаза, казалось, спрашивали: «Как это? Откуда у него божественная сила?» В свою очередь Инуа легкомысленно произнес: «Такие вещи можно делать только с помощью технологий. Не смотри на молот как на холодное оружие, его суть не имеет ничего общего с внешним видом. Когда развитие технологий достигнет определенного уровня, холодное оружие не обязательно будет считаться чем-то специфичным и довольно неудобным, воспринимая его как некое подобие магического артефакта». Хелен кивнула, а затем снова посмотрела на поле боя. Тем временем Тор медленно встал. Куски доспехов, которых его лишил один, медленно собирались на его теле. Локи, что в это время все еще находился в домене богов, быстро заставил разрушителя повернуть голову и выпустить высокотемпературный луч. Естественно, что его целью являлся Тор. Однако тот не стал ждать, пока разрушитель нанесет столь разрушительный удар. Тор бросил свой молот и снес разрушителю голову. Затем он призвал свое оружие обратно в руку Тора и напрямую создал бурю. Разрушитель, лишенный способности летать, взлетел в небо. Там также оказались транспортные средства, рекламные щиты и тому подобное. Внутри амбреллы Анжела почувствовал бурю и, взглянув на Инуэ, словно что-то вспомнила. «Кажется, тебе не хватает способности наносить повреждения по большой площади». Тот в свою очередь покачал головой и сказал: «Не хватает, но это и не критично». Хаэм, Хелен и Анжела с любопытством посмотрели на Инуэ. «Почему нет критично?» Инуэ тем временем посмотрел вдаль и объяснил: «Для зачистки солдат используются атаки с широким спектром воздействия. Однако мне нужно лишь убить вражеского лидера. Если так не поступить, то какой смысл уничтожать всех его пешек?» Естественно, что Анжела и Хелен сразу же поняли, что он имел в виду. Выслушав молодого парня, Хелен мечтательно посмотрела на него. Анжела заметила, что ее подруга превратилась в нимфу и тут же достала свой телефон, чтобы сфотографировать ее. Щелчок. Хелен внезапно отреагировала на звук затвора. Она поспешно побежала за Анжелой, чтобы забрать телефон и удалить фото, потому что это уж слишком постыдно. Тем не менее, в том, что сказал Инуэ, не имелось неправильных вещей. Например, после того, как Асгард окажется уничтожен, выжить сумеет не так уж много асов. Тем не менее, со временем оставшиеся лидеры сумели воссоздать новый Асгард. Более того, для зачистки слабых, но многочисленных противников, Инуэ достаточно увеличить меч до 400 метров и нанести им мощный удар. В буре последний высокотемпературный луч разрушителя оказался напрямую уничтожен Тором и забит в его рот. Затем ужасающая энергия, собранная в доспехе, вызвала мощный взрыв. Бум! Бурю попросту разнесло взрывом. Разрушитель же сразу рассыпался и упал на землю изнутри. Затем Тор посмотрел на Сиф и трех воинов. Несомненно, сейчас ему следовало найти Локи и обсудить с ним множество вещей. Однако он потрогал кровь на своем лице, а затем, взмахнув молотом, полетел прямо к крыше амбреллы. Хотя у него нет времени, сейчас Тор желал перекинуться несколькими словами с Инуэ. Глава 153. Новый чертеж дизайна биомеханического вида. Глава 153. Новый чертеж дизайна биомеханического вида. На самом верхнем этаже амбреллы Тор протянул руку в доспехах и сказал, обращаясь к Инуэ: «Спасибо за твои наставления. За прошедшее время я действительно очень многому научился и теперь знаю, что должен сделать. Но сейчас Асгарду действительно нужна моя помощь, и мне необходимо вернуться. Однако перед этим я хочу сказать, что сын Одина никогда не забывает о тех, кто оказывает ему помощь. Мы еще обязательно встретимся, как только мне удастся уладить проблемы Асгарда». Инуэ улыбнулась и пожал руку Тора. «Я желаю тебе доброго пути и успехов». Бог Грома в свою очередь с улыбкой кивнул. Затем он снова повертел молот в руке и улетел. После встречи с Сиф и тремя воинами они покинули поле боя. Однако перед тем, как уйти, они помахали на прощание Инуэ и встали на метку переноса, ожидая вызова. Тем временем глава Амбриллы достал свой мобильный телефон и набрал номер Джейсона. «Как можно быстрее отправь людей собрать остатки уничтоженного доспеха. Очистите поля боя и помоги привести в порядок улицы». «Вас понял, босс». Инуэ спешил навести порядок на улицах Нью-Йорка. Ему весьма повезло, что город достаточно сильно забит машинами, иначе первыми на месте событий могли оказаться военные или полиция. А так Амбрелла не только успеет заполучить частички инопланетных технологий, но и сумеет заработать очки репутации у простого народа. Люди даже притормаживали, подбадривали и слегка помогали членам Красного Зонта. А тем временем отряд Джейсона перенес обломки разрушителя в пикап и отправил посылку в Амбреллу. Сейчас на улицах бродило огромное количество членов Красного Зонта, поэтому никто не мог понять, что именно происходит. Все подумали, что люди Амбреллы собрали мусор и отправили его на свалку. Тем временем Инуэ, Анжела и Хелен вернулись в офис. Девушка-репортер по большому телевизору как раз рассказывала о произошедшем событии. «Вы можете видеть, что место происшествия опустошено, повсюду сгоревшие машины и поврежденные витрины магазинов. Что касается того, почему Тони Старк не пришел на помощь, то мисс Потс из Старк Индастрис выступила с заявлением, сказав, что в данный момент Железный Человек отправился в рабочую поездку и сейчас находится в другом полушарии. Что же касается того, почему не появился Небожитель, то это эксперты склоняются к тому, что все попросту закончилось слишком быстро. Небожитель никогда не появлялся в самом начале столкновения, давая возможность всем остальным решить возникший кризис. Если же полиция, военные и даже Железный Человек оказывались бессильны, он мигом протягивал руку помощи. Но наш мир не без добрых людей. Департамент Красных Зонтов, что обычно отвечает за охрану объектов Амбреллы, вышел на улицы и помогает местным жителям убирать последствия развернувшейся бури. Они также разбираются со сгоревшими зданиями или обломками вместе с командой пожарных, что первой прибыла на место инцидента. В любом случае, мы принимаем действия Амбреллы в наши сердца. Это действительно хорошая компания для всех и каждого. Анжела, слушая новости, и улыбнулась. Инуа, как и всегда, действовал в своем стиле. С одной стороны, Красный Зонт, используя имя Амбреллы, очистит улицы, но с другой попутно стащил разрушителя прямо из-под носа у военных и щита. Тем не менее, если последние начнут предъявлять претензии или даже обвинят Амбреллу, общественность не встанет на их сторону. Наоборот, этот инцидент может подорвать доверие простых людей к силовым структурам. Так что им придется замолчать, и совершенно не важно, хотят они этого или нет. Смотря на то, как разрушителя переносит в офис, Инуа махнул рукой и приказал агентам Красного Зонта уйти. Тем временем Анжела присел на корточки и ущипнул пальцами останки доспехов. На ощупь не более чем обычный металл. Хелен тоже сжала кусочек и согласилась с ней. А тем временем Инуа объяснил, а как он должен выглядеть. У него сильное физическое сопротивление, магическая устойчивость, а также энергетическая совместимость. Этот доспех способен поглощать энергию, а затем выстреливать ее. Впрочем, вы и сами все видели. Услышав его слова, Анжела и Хелен кивнули в знак понимания. Но затем последняя с любопытством спросила, тогда какого биомеханического гуманоида ты хочешь создать? Нечто более женственное? После этих слов Инуа задумалась на некоторое время, а затем ответил, тяжело описать, лучше нарисую, произнес он, а затем развернулся и взял блокнот. Затем он достаточно быстро набросал рисунок и передал его девушкам. Хотя все немного отличалось от того, что ему хотелось, однако боевая машина и в самом деле выглядела действительно очень женственно. Но при этом она определенно состояла из металла. Голова тонкая, а лицо имеет миниатюрную форму. Но стройные руки и ноги казались немного слабыми. Несомненно, подобное будет способствовать недооценке. Пять пальцев ее рук светятся флуоресценцией, как и пальчики обычных девушек. Похоже, что они будут позволять машине излучать энергию. А во, выглядит неплохо, воскликнула Хелен, глядя на рисунок, а затем добавила. Эта металлическая меха и женские черты действительно прекрасно сочетаются. Анжела также кивнула, наблюдая за происходящим со стороны. Инуа тем временем улыбнулся и произнес, эта машина будет сочетанием биотехнологии и металлоразрушителя. Она станет первой единицей, поэтому я лично дам ей имя, но все последующие мы изготовим из тканей Венома. У них не будет оружия, а внешний вид станет еще более женственным. Услышав его слова, Анжела и Хелен кивнули. Они смотрели на наброски и решили вернуться к своим исследованиям. Однако, прежде чем уйти, Хелен подняла голову и спросила, а когда она будет создана? Дай подумать, произнес Инуа, а затем ответил, пока еще рано говорить о подобном. Мы можем делать все, что угодно, но у нас нет контроля над искусственным интеллектом. Разве, что одна из вас будет напрямую контролировать ее. Настоящий искусственный интеллект – это человек, обладающий самостоятельным мышлением. Впрочем, даже среди и имелась свой специфика. Так Джарвиса можно назвать искусственным логическим интеллектом. Он будет просчитывать наилучшие результаты предпочтения Тони, прежде чем что-то решить. Иными словами, Джарвис раб своей собственной логики. С другой стороны, Альтрон таковым не является. Когда Инуа сказал о том, кто будет управлять машиной, Анжела и Хелен сразу же прекратили разговор. Их умственные способности еще не позволяли им манипулировать несколькими телами. Поэтому если они сосредоточатся на биомеханике, то у них не останется времени для себя. А ведь экспериментальные исследования и разработки очень важны. Тем временем Инуа посмотрел на них и улыбнулся. Через некоторое время вы сами сможете все увидеть. Вердикт прост, на текущем уровне технологий, они не смогут создать настоящий искусственный интеллект, но есть шанс одолжить у Старка разработанную им технологию Альтрона. Наконец Анжела и Хелен одновременно с сожалением кивнули. Они уже видели рисунок, но похоже им потребуется некоторое время, чтобы создать первый экземпляр. Это похоже на игру, в которую вы хотите поиграть, но вам доступен только трейлер. Глава 154. Сила Тора и Капитан Америка. Глава 154. Сила Тора и Капитан Америка. Инуа взглянул на время. Останки разрушителя только что перенесли подземную лабораторию. К сожалению, из-за этого пришлось вновь слегка задержаться на работе. Наконец, Анжела и Хелен собрали вещи, и все трое вместе отправились домой. Несомненно, разрушитель наделал очень много шума на улицах Нью-Йорка. Ему удалось нанести довольно огромный ущерб всего за каких-то полчаса. Так что тем же членам Красного Зонтика, горожанам и пожарной команде понадобилось несколько часов, чтобы справиться с нанесенным им уроном. Поэтому хотя некоторым магазинам оказался нанесен значительный ущерб, сейчас он уже не имел такого уж большого значения. Самое главное, что Амбрелла вновь вполне успешно сумела улучшить свою репутацию. После прибытия домой, Инуа расположился на своем любимом месте, а Хелен и Анжела отправились принимать душ. Воспользовавшись моментом, глава Амбреллы сумел заполучить кровь Тора. Последний получил несколько ранений в битве с разрушителем, поэтому даже ничего не заметил. Система пожирания генов, активация, собранная сила бога грома, успешное поглощение, новая способность, бог грома, новый эффект, гены бога плюс 5%, бог грома плюс 9%, бог грома, управление силой грома и молнии, наносите удары в любом режиме, степень напряжения зависит от ваших текущих возможностей, существующие способности, гены бога 9%, бог грома 10%, небожитель 85%. Хотя Инуа не так давно сказал, что широкий спектр навыков ему не нужен, но в итоге именно его молодой парень и заполучил. Даже гены бога оказались усилены божественной силой Тора на 4%. Это действительно просто невероятно. Несомненно, поездка в Нью-Мексико оказалась невероятно выгодна. Впрочем, имелись и некоторые нюансы. Так скорость удара молнии не равна скорости света. Молния движется с той же скоростью, что и самый обычный электрический разряд. Иными словами, скорость распространения молнии варьируется от нескольких километров в секунду до сотен и тысяч километров в секунду. Именно поэтому каждый может увидеть процесс распространения молнии в облаках. Через некоторое время Инуа растянулся на кресле качалки и сжал кулаки. Теперь его тело, в которой никто не мог увидеть взрывных мышц или особой силы, несло в себе мощь, способную уничтожить мир. Тем не менее любой посторонний увидит лишь руку с крошечными линиями мышц, что никогда не посещало спортзал. Впрочем, нельзя сказать, что тело Инуа выглядит непривлекательно. Да он не огромный качок, но и особых дефектов у него нет. Такой себе худощавый парень с действительно милым лицом. Щелк, щелк, щелк. В этот момент позади Инуа раздался звук шагов Анжелы и Хелен. Однако он прекратился на полпути. Естественно, что Инуа стало немного любопытно. Вот только в этот момент он вдруг услышал позади голос Анжелы. «Инуа, я чувствую, что твоя аура, импульс и темперамент стали такими сильными». «Хм». Затем раздалось жужжание Хелен. «Стоя здесь и глядя на твою спину, я даже не смею подойти». Инуа сразу же повернулся, чтобы беспомощно посмотреть на них. «Все настолько плохо, я совсем ничего не чувствую. Давление действительно весьма мощное», — сказала Хелен. Просто глядя на Инуа издалека, она чувствовала его мощь. Хелен даже немного его испугалась. В любом случае Инуа лежал там, словно ксенофобное отталкивающее поле. Любой захочет отойти как можно дальше, как только окажется рядом с ним. Услышав замечание девушек, Инуа догадался, что его контроль ауры может оказаться неполным из-за внезапного скачка силы. «Подождите немного», сказав это, Инуа снова лег. Затем он закрыл глаза и расслабил сначала тело, а потом разум. В итоге, контролируя свое сердцебиение, он полностью очистил свои мысли и успокоил эмоции. Через некоторое время Инуа открыл глаза, но кое-что изменилось. Хотя его аура осталась прежней, но глаза стали чрезвычайно ослепительными и жгучими. Черные зрачки на самом деле отражали нечто яркое, а в самой глубине сверкал свет звездной реки. Анжела взяла Хелен за руку, и они вместе подошли к молодому парню маленькими шагами. По мере того, как аура Инуа затухала, девушки сумели расслабиться, но лишь до тех пор, пока он не открыл глаза. Анжела даже несколько удивилась. «Твои глаза вдруг стали выглядеть несколько иначе. Правда?» Хелен же вдруг с любопытством попросила. «Я тоже хочу посмотреть». И вот, две девушки, стоя рядом с Инуа, смотрели прямо ему в глаза. Естественно, что из-за подобного зрелища молодой парень даже забыл моргать. «Вот это да!» Хелен изумилась и спросила. «Но как? Почему? Почему?» Инуа отвернулся и задумался. Анжела положила одну руку на талию, а другой рукой подперла подбородок. «Я просто втянул ауру, и глаза изменились. Есть ли какая-то связь между этими? Хотя может». Инуа немного подумал, а затем решил высказать свои предположения. «Думаю, мой случай схож со стариками, что прожили длинную жизнь, или с теми, кто пережил множество различных вещей. Естественно, что глаза таких людей будут нести в себе какую-то историю. Некоторые – вполне обычные, некоторые – темные, некоторые – величественные и немного разочаровывающие. Все это так или иначе отражается в глазах». Анжела и Елена восхищенно посмотрели на Инуа. На самом деле они его практически не слушали, просто им нравилось вот таким вот образом смотреть на него. Похоже, что вместо отталкивающей ауры молодой парень заполучил притягивающую. И Анжела, и Хелен считают, что глаза Инуа такие, что они никогда прежде не видели и никогда больше не увидят. Так оно и есть. Все это имело глубокий смысл, но они не хотят об этом спрашивать, да и скучно задавать подобные вопросы. Сокровища нужно открывать руками, чтобы было интереснее. Угасал. Ночь. Анжела лежала на груди Инуа. Они оба укрывались тонким одеялом. Инуа посмотрела на Анжелу, что все еще смотрела ему в глаза, и беспомощно спросил: «Когда ты уже насмотришься?» «Хорошо, хоть Хелен удалось отправить спать. Впрочем, и в этом случае нужно переходить к более решительным действиям». Поэтому, как только Инуа закончил говорить, он взял на себя инициативу и поцеловал девушку. На следующий день Инуа получил звонок от Фьюри на рабочий телефон в Амбрелла. Директор счета достаточно прямо сказал: «Мы нашли человека в Северном Ледовитом океане. Он заморожен уже в лед уже более 70 лет, но его жизненные показатели все еще в норме. Тем не менее, мы боимся его размораживать без проведения полного спектра анализов. Многие настаивают на независимой оценке, так что щит желает воспользоваться услугами Амбреллы». Услышав это, Инуа понял, с чем связана внезапная смена приоритетов Фьюри. Он сосредоточился на поисках Капитана Америки. Неудивительно, что в последнее время Фьюри казался каким-то тихим. Тем не менее сейчас Инуа спросил: «Где можно встретиться с вами, чтобы обсудить этот вопрос?» На что Фьюри ответил: «Приходите в главное здание щита, глава 155, спящий Капитан Америка, глава 155, спящий Капитан Америка». Полдень. Анжела и Хелен вместе с Инуа отдыхали. Они сидели на диване и ели фрукты с закусками. После объяснений молодого парня Анжела спросила: «Ты хочешь сказать, что клетки в его теле сумели пережить криозаморозку длинной в 70 лет? Хм, тогда они действительно довольно мощные». Анжела прекрасно разбиралась в медицине, и поэтому ее действительно очень сильно удивила история Стива Роджерса. С другой стороны, сам Инуа не видел в ней ничего особенного. Причина для подобного достаточно проста. С его нынешней силой Инуа вполне мог совершенно спокойно прогуливаться по открытому космосу. Тем не менее сейчас он пояснил: «Совершенно верно, в свое время доктор Абрахам Эрскин изучал некоторые сыворотки для создания суперсолдата. Однако ему не удалось завершить работу, так как агенты Гидра убили его сразу же после удачного эксперимента со Стивом Роджерсом. В итоге, пользу от препарата сумел получить лишь один единственный человек. Если же говорить более конкретно, то речь идет об улучшении физической формы, увеличении скорости метаболизма и т.д. Думаю, вы можете воспринимать его как ослабленную версию Халка, только обычного цвета, без существенного изменения тела и бешенства. Именно так, хотя Капитан Америка не способен выдержать попадание даже обычной пули, он определенно владеет невероятной реакцией и скоростью. Ведь в противном случае ему никогда бы не удалось научиться блокировать пули при помощи его знаменитого щита. Ведь противник, постоянно стреляющий из пистолета в щит, это попросту смешно. Тем временем, Хелен взяла зубочистку, чтобы подцепить клубнику, но прежде чем положить ее в рот, спросила: «Можно я возьму себе этот вопрос? Думаю, мне удастся значительно расширить возможности суп-лекарств». Инуа в свою очередь кивнул: «Я тоже так думаю, в конце концов, способность к метаболизму действительно хороша». Сказав это, Он съел клубнику Хелен. В этот момент Анжела также взял зубочистку, чтобы подцепить кусочек арбуза. «Слушай, а тебе как больше нравится, когда я кормлю тебя или когда это делает Хелен?» В этот момент Инуа посмотрел на нее и сказал не говорить глупостей. Хелен как раз планировала подцепить еще одну клубнику, но услышав слова Анжелы, стремительно покраснела. Естественно, она прекрасно понимала, что ее попросту дразнит. Тем временем, Инуа как раз собирался что-то сказать, но на его столе внезапно зазвонил телефон. Хелен наклонилась ближе, взяла трубку и поднесла к уху Инуа, но перед этим она напомнила: «Это Ник Фьюри». После установки соединения раздался голос директора счета. «Планы поменялись. Жду перед входом в Амбреллу». Инуа протянул руку, взял телефон и ответил: «Хорошо, я понял. Сейчас спущусь». После этого он положил трубку. Затем Инуа посмотрел на девушек и сказал: «Я вернусь вечером». Молодой парень вышел из здания Амбреллы. Фьюри сидел за рулем своей машины, опустив стекло. Когда Инуа вышел, то открыл задние двери и сел на пассажирское сиденье. «Я привык ездить сзади». Фьюри по непонятной причине кивнул. Затем он закрыл окно и нажал на педаль газа. Достигнув пункта назначения, Фьюри отвел Инуа в палату Стива. По пути Ник сказал: «На этот раз мы нашли капитана Америку, замороженного во льдах Северного Ледовитого океана. Этот человек являлся легендой Второй мировой войны, но потом упал в море во время финальной битвы с Красным Черепом. И вот спустя 70 лет мы сумели отыскать его». Инуа, слушая, следовал за Фьюри. Естественно, что на самом деле лидер Гидры на самом деле не умер. В действительности Красный Череп оказался заперт в камне души. Через некоторое время Фьюри и Инуа прибыли в палату капитана Америки. Хотя по пути молодой парень видел много агентов, но последние не проронили ни единого слова. Перед палатой Инуа заметил девушку с макияжем под старый стиль. Несомненно, она весьма походила на агента Пегги Картер. Заметив интерес Инуа, директор счета объяснил: «Мы не знаем, когда проснется капитан Америка, и поэтому подготовили несколько агентов. Каждый из них, по очереди, дежурит перед дверью, чтобы в любой момент начать действовать.